Европейские веяния. Предыдущий том назывался «Между Азией и Европой». Этот называется «Между Европой и Азией», потому что Россия XVII века все больше поворачивалась в сторону западной цивилизации, хоть огромное тело не спешило двигаться за маленькой головой. Интерес элиты ко всему европейскому, обозначившийся при Михаиле, еще больше усилился. Тут, безусловно, виден парадокс. Идеология и риторика третьего государства прославляла старину и русскость, а верхушка общества жадно тянулась к новому и чужестранному. Презирая на словах иноземцев и иноземное, русские бояре и дворяне не могли не видеть, что их страна во многих отношениях уступает басурманским. Многие говорили в открытую, что надо учиться европейским наукам, надо устраивать армию, промышленность, торговлю и образование по иностранному образцу. И чем выше было положение человека, тем лучше он сознавал отсталость своего отечества. Всех основных фаворитов Алексея Михайловича можно считать западниками, за исключением одного лишь Никона, который, впрочем, тоже был не русофилом, а скорее эллинофилом. Как уже говорилось, живо интересовался всем европейским и сам царь, только старался не афишировать эти свои пристрастия перед подданными. В ближнем кругу Алексей Михайлович любил развлекаться комедиями и балетом, немецкой игрой на страментах, мог вырядиться в западное платье, любовался картинами и гравюрами. В царских покоях хватало привозной утвари и европейских технических приспособлений. Двор был постоянным заказчиком и самым щедрым клиентом для мастеров немецкой слободы. Даже на выездах государь использовал кареты и коляски не русской работы, они были и красивее, и удобнее. Православный самодержец был такого высокого мнения о европейском всезнании, что ожидал от иностранной премудрости любых чудес. Пишут, что однажды он потребовал найти за границей мастеров, которые научат птиц говорить человеческим языком и представлять комедии. В это время переводили много европейских книг, но их не печатали, а переписывали от руки, иногда персонально для царя. Властям придержащим казалось, что можно позаимствовать или купить у более развитых наций немного учености, и промышленность с торговлей начнут развиваться сами собой. До мысли о том, что технический прогресс не возникает по приказанию сверху, а является плодом социального и политического развития, в Москве пока не додумались. Впрочем, не додумаются и в дальнейшем. Когда не получилось купить современный флот у курлянцев, решили, что можно построить его самим. Для этого будет достаточно пригласить мастеров, которые срубят европейский корабль, нанять моряков, которые покажут, как на нем плавать, а дальше уже сами. Мастера охотно приехали за хорошим жалованием. Построили на Волжской воде морской пинас, получивший гордое имя «Орел». Обошлась постройка очень недешево, в 9000 рублей. Мы видели, что весь годовой доход Великого Устюга был немногим больше. Капитан Дэвид Бутлер с командой прибыли в Астрахань. Предполагалось, что «Орел» будет плавать по Каспию, сопровождая купеческие корабли и распугивая пиратов своими 22 пушками. Ну а дальше, как мы помним, началось восстание Степана Разина. Моряки разбежались, и разинцы, не знавшие, как обходиться с парусами сложного устройства, поступили так, как на Руси всегда поступали с непонятным. Взяли да сожгли. В любом случае, целый флот таким образом создать не получилось бы. Да и зачем он был нужен в Каспийском озере? Платонов пишет, что главный смысл европейских веяний, проникавших в Россию, заключался в психологической подготовке к грядущей культурной революции. Они, несомненно, влияли на русских, заставляли их присматриваться к себе все пристальнее и пристальнее и делили русское общество на два лагеря. Людей старозаветных и новых. Одни отворачивались от новых веяний, как от прелести бесовской, другие же всей душой шли навстречу образованию и культуре, мечтали прелесть бесовскую ввести в жизнь, думали о реформе. Подводя итоги 30-летнего царствования Алексея I, историки оценивают их по-разному. Кто-то руководствуется внешними показателями, пишет, что за эти годы Россия очень многого достигла. Приобрела новые территории, вышла на международную арену, выработала собственную правовую базу, создала аппарат центрального правительства и заложила основы регионального управления. тот же Платонов отзывается об этих достижениях. На бедную, еще слабую средствами Русь при Алексее Михайловиче обстоятельства наложили столько государственных задач, поставили столько вопросов, требовавших немедленного ответа, что невольно удивляешься исторической содержательности царствования Алексея Михайловича. Со всеми этими задачами Москва, еще слабая, еще не готовая к их решению, однако справлялась. Государство, на долю которого приходилось столько труда, не падало, а росло и крепло. И в 1676 году оно было совсем иным, чем в 1645. Оно стало гораздо крепче как в отношении политического строя, так и в отношении благосостояния. Противоположную точку зрения категоричнее всех выразил Костомаров. Тридцатилетнее царствование Алексея Михайловича принадлежит далеко не к светлым эпохам русской истории как по внутренним нестроениям, так и по неудачам во внешних сношениях. Между тем, причиной того и другого были не какие-нибудь потрясения, наносимые государству извне, а неумение правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться, кстати, стечением обстоятельств, которые именно в эту эпоху были самыми счастливыми. И оттого царствование его представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей личности строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже. Мне кажется, второе суждение больше соответствует реальности. Главное свершение эпохи, присоединение левобережной Украины, обошлось слишком дорого и повлекло за собой цепную реакцию все новых и новых проблем. Для России, вероятно, было бы во всех отношениях выгоднее иметь рядом независимую буферную страну и поддерживать ее в борьбе с Польшей, Крымом и Турцией. Говорили мы и о том, что необдуманная и бесцеремонная реформа русской церкви, расколовшая общество, вовсе не была такой уж насущной необходимостью. Печальнее же всего было усугубляющееся отставание России от быстро развивающейся Европы. Алексей был не тем правителем, который мог осуществить преобразование жизненно необходимой стране. Из-за этого развитие сменилось застоем, который начинал приобретать черты общегосударственного кризиса. Вот какое наследие оставил тишайший царь своему 14-летнему преемнику Федору.